Пригласительный способ. Большую важность представляет и предложение совершить покупку. Как минимум хотя бы раз в самом конце вашей презентации вам следует прямо или косвенно предложить покупателю совершить покупку. Один из наиболее действенных способов это сделать – спросить, почему бы вам не попробовать, или почему бы вам не приобрести этот продукт. Это очень действенный метод, потому что на него есть только две возможные реакции. Либо человек согласится, либо он предоставит причину, по которой он не может этого сделать, и тогда у вас будет поле для продолжения ведения продажи. Когда вы предлагаете «почему бы вам не попробовать», то вы как бы подразумеваете, что это не окончательное решение, это всего лишь проба. Если вы продаете какую-то услугу компании, скажите «почему бы вам не попробовать», и когда они ответят «да, почему бы и нет», они фактически соглашаются на покупку. Используя сослагательное наклонение, вы просто делаете принятие этого решения более легким. Этот метод действует и при продаже машин или мебели. Вы демонстрируете продукт и затем спрашиваете, почему бы покупателю его не взять. Вам нравится размер? Как вы считаете, вам это подойдет? Это изменит вашу ситуацию к лучшему. И если покупатель ответит «да», спросите его, почему бы тогда ему это не купить. И во многих случаях покупатель согласится. А вам останется только принести товар и оформить продажу. Вопрос о дате доставки также является действенным методом. Вам нравится этот продукт? Когда вам его доставить? Теперь у человека выбор либо назвать вам приблизительно дату желаемой доставки, либо назвать вам причину, которая по-прежнему удерживает его от покупки. Какой вам нужен цвет? Какое количество вас интересует? Вы бы хотели взять десяток прямо сейчас или вам принести 20? Вы хотели бы, чтобы мы приступили к работе прямо сейчас? Особенно если речь идет о предоставлении консалтинговых услуг. Тогда у покупателя будет выбор либо сказать вам «да», либо попросить подождать и задать вам другой вопрос. Таким образом, вы можете контролировать ваш разговор с помощью этого предложения совершить покупку. Еще один вопрос. Вам нужно это как можно скорее или вы сможете подождать до вторника? Вам отвечают «ну, вторник вроде бы подойдет». И таким образом сделка заключена. Никогда не позволяйте вашей презентации закончиться без этого предложения совершить покупку прямо сейчас. Мы всегда недовольны ценой на вещи. Давайте теперь поговорим, как преодолеть это сопротивление цене. Я имел дело со всеми возможными ситуациями, когда цена являлась критическим фактором, поэтому позвольте мне поделиться своим опытом. Прежде всего, никто не может себе позволить заплатить ту цену, которую вы произнесли в самом начале. И причина лежит в том, что мы жертвуем чем-то другим. Каждый раз, когда мы что-либо покупаем, мы лишаемся средств купить что-либо еще. Мы лишаемся той свободы и гибкости, которыми мы дорожим. Таким образом, как только речь заходит о цене, люди почти мгновенно говорят, что не могут себе это позволить. Это всегда больше, чем они ожидали, а иногда совсем не то, что они ожидали. Как-то мы предлагали один семинар по стоимости $295 за человека. Мы звонили людям и спрашивали, не захотели бы они поучаствовать в семинаре за $2.95 по выходным. И даже тогда некоторые спрашивали нас о скидке. Конечно, тут уже многого не придумаешь, но надо постараться сгладить удар, который мы наносим, как только заводим разговор о цене. Следующий момент заключается в том, что желание заплатить и возможность заплатить – две разные вещи. Никто никогда не хочет ни за что платить. Никто не хочет расставаться со своими деньгами. Но совсем другой вопрос, могут ли они эти деньги заплатить? Большинство людей могут. Они могут попросту найти эти деньги, если действительно чего-то хотят. Но хотят они этого или нет, это уже зависит от вас. Желание приобрести ваш продукт достигается за счет постоянного перечисления достоинств и качеств этого продукта, потому что чем больше человек хочет приобрести продукт, тем меньше его заботит его цена. Ваша задача убедить покупателя в том, что ценность вашего продукта гораздо больше его стоимости. Другими словами, удовлетворение, которое покупатель получит от вашего продукта, будет гораздо выше стоимости, которую он за него заплатит. Поэтому стоит оттянуть упоминание о цене, насколько это возможно. Вместо этого сосредоточьтесь на пользе, которую покупатель получит от вашего продукта. Мне часто приходилось предлагать что-то людям, и прежде чем я вообще начну говорить о том, что это такое, они сразу же спрашивают меня о цене. Вам доводилось иметь дело с такими клиентами? Они даже не знают, что это, какого это качества, они ничего еще не знают. И если в этот момент вы назовете им цену, они ответят, что это дорого. И причина этому только одна. В нашем обществе есть только одна мера, которой пользуются все без исключения. Это денежная единица. Она используется во всех сделках. Мы можем не знать в точности, что это за продукт, что это за человек, что это за компания, но денежная единица – это то, что понятно всем. Поэтому люди всегда, с самого начала, пытаются узнать, сколько это стоит. Если при этом вы им ответите и назовете цену, почти наверняка они скажут, что это слишком дорого, потому что они еще не знают, какую пользу они могут получить от этого продукта, чтобы сравнить ее с ценой. Так вот, если человек вас спросит, сколько это стоит, скажите ему, что если этот товар не подойдет ему полностью, то вы вообще с него никаких денег не возьмете. А затем начинаете задавать вопросы, чтобы определить ключевые свойства товара, которые нужны этому покупателю. Отказывайтесь говорить о цене до тех пор, пока человек ясно не поймет, что собой представляет ваш продукт или услуга.